Алло. Алло. Да, здравствуйте. Здравствуйте. А могу я услышать Антона Викторовича Харитонова? Денег нет. Что значит денег нет? Ну, смотри, есть деньги, а Я вам денег еще ничего нет. не Ну, сказала. какая разница? Я же знаю, что ты хочешь Я сказать. вам не Нет, сказала, есть ли у вас деньги или нет. денег нет. Антон Викторович, еще раз Денег повторите. нет. Вот я, наверное, еще раз А ты повторите. плохо слышишь? У тебя проблемы со слухом, что ли? Нет, ну вы раз 15 повторили, наверное, еще раз 15 повторите, что у вас денег нету. Скажи, пожалуйста, зачем ты такая агрессивная? Почему ты такая наглая, агрессивная? Вот не Я совсем. агрессивна? Да. Так вы мне 15 раз сказали, что нет денег, я вам еще говорю, вы еще раз повторите. Вы говорите, я плохо слышу? Нет, я нормально слышу. А зачем вы 15 раз изначально говорите об Ну, правда, этом? нет денег. От банка-то не волнует, есть у вас Я деньги или понимаю, что нет. банка-то не Я вам волнует, даже не но... представилась. Да, это А не вы уже важно. меня перебили, что у меня Я нет же знаю, денег. откуда Меня ты зовут звонишь. Анастасия Я не Владимировна, знаю, откуда компания тебя зовут. «Сентинел», У наш меня есть разговор сути дела. записывается. Нет По поводу денег нет. Альфа-банка вам звоню. В целях информационной безопасности, дату рождения назовите вашу Ты полностью. русский язык хорошо понимаешь, скажи мне, он твой родной? Или, может быть, ты из какой-нибудь Отлично, там... отлично понимаю Не из русский язык. Узбекистана, точно? Антон Викторович, нет, точно не с Узбекистаном, с Российской Что в Федерации. В целях фразе информационной денег безопасности, нет, дату тебе рождения непонятно? вашей Скажи, назовите. пожалуйста, узбечка. Я поняла, что денег нет. Дату рождения вашу Все, какие назовите. вопросы? Почему здесь дата рождения? Дата рождения бабки не вернет, понимаешь? Во-первых, не бабки, а деньги. Вы, наверное, не Бабуся. из России, если вы не общаетесь русским Бабуленц. языком. Да мне абсолютно все равно, как вы называете денежные Лавандос. средства. Кэш. Абсолютно все равно. Филки. Может быть, кривляться прекратите уже? Послушай, ну, я общаюсь с какой-то узбечкой, почему бы не покривляться? Вы общаетесь с узбечкой? Я не знаю, с кем вы общаетесь. Мне абсолютно все равно. Хоть с китаянкой, хоть с японкой. С кем вы там живете и общаетесь, мне абсолютно все равно. В целях информационной безопасности, дату рождения назовите вашу полностью. А что мне за это будет? Вам ничего не будет. Просто верификацию пройдете, я уточню, что это вы, Антон Викторович Харитонов, для того, чтобы Давай, сообщить вам сумму слушай, долга да вашего. я в курсе суммы долга. Давай без верификации вообще. Давай без вот этого дела. Только Ну, напоминай значит, вы какие-нибудь не в грустные курсе, цифры. Антон Викторович, Слушай, я в если вы курсе. деньги в банк не Я несете, в значит, вы курсе. не в курсе. Или их нет. И то, что у Правильно? вас нет денег, мне абсолютно все равно. Так Значит, правильно, нужно было брать смотри. кредит для того, чтобы потом говорить, что денег нету. Зачем Подожди, вы кредит-то смотри. брали? Это уже не важно. Послушай, сейчас мы совершенно не это обсуждаем, это не имеет никакого Что значения. значит не Но важно? так это не поменяет никак того Что факта, значит не что... имеет значения, Смотри, Антон я тебе объясняю. Викторович? Если бы это Вы имело брали кредит значение... на условиях платности, не перебивайте, пожалуйста. Значит, Вы брали послушай, кредит на это не условиях имеет платности, никакого значения. возвратности, Это тебе еще срочности в раз Альфа-Банк. объясняю. Что значит не имеет Ситуация никакого изменилась. значения? Ситуация Мне изменилась. абсолютно все равно, какая у вас Так, стоп. ситуация, Во-первых, изменилась она или нет, мне абсолютно что все ты равно. Я орешь? вам еще раз Алло, не повторяю. ори, Вы успокойся. перебиваете, вы не Тихо, даете мне тихо, сказать. тихо, Вы говорите тихо. со мной в Слушай, параллель. послушай, тебе Вы объясняю. говорите в Совершенно не важно, параллель. Я вас слушать совершенно не не важно, буду. когда я Когда вы брал кредит. относите деньги в банк? Когда они будут, но их нет, понимаешь? Их нет. Как можно вообще говорить о деньгах, когда их нет? Неужели Ну, ты не значит, не понимаешь? нужно было кредит брать в Нет, банке, это уже чтобы другой потом не говорить, что у вопрос. меня нет Это уже денег другой платить. вопрос. Нужно, не нужно. Факт в том, что они взяты, правильно? Правильно. Поэтому твои фразочки насчет В того, что общем, я нужно и сейчас не нужно передаю было. информацию обратно в банк информацию передаю, они А, банк, документы да. подписывают, во-первых, Подписывают. на А, я принудительное понял. взыскание, Какой во-вторых, документ? принимайте в дальнейшем Ага. звонки через каждые 2 минуты. Всего доброго.